одну из верхних комнат, чтобы развесить в ней портреты предков. В это время во дворцах Нинго и Джунго все, начиная от хозяев и кончая слугами, с ног сбились от хлопот. Как раз когда во дворце Нинго госпожа Ю вместе с женой Дзяджуна готовила вышивки, собираясь поднести их матушке Дзя в качестве новогоднего подарка, неожиданно вошла служанка, неся на чайном подносе груду слитков серебра, и доложила: «Пришел Ван Син и принес взятое когда-то у вас в долг серебро. Здесь 153 ляна, 6 тяни и 7 долей серебра. Причем серебро разной пробы. Всего 220 слитков. Слитки самой различной формы». Служанка протянула поднос госпоже Ю, и та увидела грудой лежавшие на нем слитки, одни из которых по форме напоминали цветок сливы, другие – цветок бегонии, третьи – пищу кисть, четвертые – жезл жуи. «Унеси это и передай ему», – приказала госпожа Ю, – «пусть немедленно принесет обыкновенные серебряные слитки». Служанка вышла. Вскоре явился Дзя Джень обедать, и жена Дзяджуна поспешила удалиться. «Уже получены деньги, которые государь милостиво отпускает нам на весенние жертвоприношения?» — спросил Дзяджень у госпожи Ю. «Сегодня послали за ними Дзяджуна», — ответила та. «Правда, для нас самих ничего не стоит израсходовать несколько лишних лян. Но все же нужно быть признательными государю за его небесную милость», — сказал Дзяджень. «Как только получим деньги, следует сразу же отослать их во дворец Джунго старой госпоже, чтобы она устроила на них жертвоприношение предкам. Прежде всего надо пользоваться милостями государя, а потом уже уповать на счастье предков. Для нас, конечно, ничего не стоит истратить даже 10 тысяч лян серебра на жертвоприношение предкам. Но это не подымет нашу репутацию и будет значить меньше, чем сам факт, что государь осыпает нас милостями и дарит нам счастье. Однако таких семей, как наша, найдется 2-3. А на что устраивать жертвоприношение семьям обедневших чиновников, как не на эти жалуемые им государем деньги? Поистине государь заботится обо всех, и доброта его беспредельна». «Да, это верно», — согласилась и госпожа Ю. Пока не разговаривали, появилась служанка и доложила: «Господин, ваш сын возвратился». Дзяджин приказал привести Дзяджуна к себе. Вскоре тот вошел, неся в руке желтый мешочек. «Где тебя носит целый день?» — спросил отец. «Сегодня деньги выдавали не в ведомстве церемонии, как обычно, а в кладовых застольного приказа», — ответил отцу Дзяджун. Застольный приказ – приказ, ведавший устройством пиров и угощений при дворе. «Пришлось ехать туда, поэтому я задержался. Господа, которые ведают кладовыми, приказали мне передать вам поклон. Они говорят, что давно уже вас не видели и все время о вас вспоминают». «Хм, где уж им вспоминать обо мне?» – усмехнулся Дзяджан. «Просто подошел конец года. Они думают вовсе не обо мне, а о моих подарках или о том, чтобы я пригласил их на угощение». С этими словами он взял у Дзяджуна желтый мешочек, завязанный ленточкой, на котором были начертаны иероглифы «Милости высочайшего вечны». Тут же были поставлены печати, приказы жертвоприношений,